Те, не прерывая беседы, с любопытством поглядывали на отъезжающую от шамаханского посольства карету и топавшего по направлению к ним царского сплетника. Вернее, будет сказать, с любопытством поглядывал немецкий посол. Кощей на сплетника и своих родственниц, уже подъезжавших к выходу из посольской слободы, смотрел со снисходительной усмешкой. «Ай, молодец!» — приветствовал его Кощей. «Намеки с полуслова понимаешь. Одна короткая беседа, и ты уже у шамахан. Янка в тебе не ошиблась». «Ничего себе намеки!» — фыркнул Виталик, подсаживаясь к ним за стол. «Чуть в сосульку меня не превратил». «Ну как? Все вопросы с шамаханами решил?» «Ну, если честно, не успел», — начал выкручиваться Виталик. Ему очень не хотелось сообщать дедушке Янке, что мировая с шамаханами не входила в его планы. Он собирался конкретно вытурить их всех с Руси при первом же удобном случае и был уверен, что этот случай скоро подвернется. «Да я только пальцем веером хотел загнуть». Но тут ворвался Васька, устроил всем нам эротическое шоу, и вопрос решился сам собой. Да и вообще я там был не просто так, а по приглашению. Сам понимаешь, в присутствии Василисы с Гордоном, Даянкой, терки с шамаханами вести несподручно. «Ну-ну», — неопределенно хмыкнул Кощей. Вилли с любопытством прислушивался к их разговору, пытаясь понять, о чем речь. «Может быть, ein чашка кофе для mein lieben царский сплетник?» — любезно спросил он Виталика. Юноша поймал себя на мысли, что хочет ответить ему на чистейшем немецком языке. У него даже соответствующая фраза в голове сформировалась, но он вовремя сдержал свой порыв. «Зачем глупо афишировать свалившиеся на него способности молниеносного освоения доселе неизвестных языков? Такие козыри надо беречь и лелеять. Когда-нибудь они помогут выиграть решающую партию». «Буду очень тебе благодарен, Вилли». «Я обслужить царский сплетник сам», — торжественно сказал немецкий посол. «Это для меня кросса честь». Как только посол скрылся на кухне, Кощей сразу подался вперед, поближе к Виталику. «Это что там за цирк вы устроили с жучком?» «О, блин!» — расстроился юноша. «А я думал, его никто не опознает». «Чтоб я свой подарок на шее хвостатого не заметил. Так что там с Гордоном случилось?» «Да понимаешь...» — замялся царский сплетник. — Царь немножечко устал. — Ага, короче, забухал, — сообразил Кощей. — Ну да, только вот с радости или с горя пока никто не знает. — Может, потому что он мне вчера 20 000 задолжал, чтобы с шамаханами расплатиться? — задумался Кощей. — Ого, да это для него удар. «Какие-то жалкие 20 000 удар?» — презрительно фыркнул Кощей. Виталик не стал объяснять дедушке Янке про заклятие синдрома Плюшкина, наложенное кем-то на царя. Раз Янка с Василисой своему родственнику об этом не сказали, значит, у них была на то причина. Его, как самого главного агента ЦРУ, в данный момент гораздо больше интересовал другой вопрос. «Где играли?» «А вот здесь и играли», — кивнул на шамаханское посольство бессмертный злодей. «Шамаханы, оказывается, в игровом бизнесе большие мастаки. Их клуб в котел удачи лепрекона — это что-то». «Верю. Ну, а с царем-то что дальше было?» — нетерпеливо спросил царский сплетник. «Да ничего. Продулся в карты и с казначеем куда-то свалил. Ага. А вот это выходит нечто вроде пропуска в этот клуб. Виталик вытащил из кармана золотую пластинку, полученную от Василисы. Совершенно верно, кивнул Кощей. Туда ведь не каждого пускают. Это клуб только для состоятельных клиентов. Это я-то состоятельный, фыркнул Виталик. Конечно. Ты же сейчас практически второе лицо в государстве. Боярин всей завражной низменности, Сварожской гати и засечного кряжа. Главный криминальный авторитет Великореченска. О том, сколько тебе денежек от царя, бояр, святой церкви до криминального бизнеса откатывается, уже легенды ходят. Даже меня, знаешь, завитки берут, честно признался Кощей. Ты слухам-то не верь, брехня все это. Стоп, но я ведь там только что был. Нахмурился юноша, покосившись на шамаханское посольство. И не видел ни игровых столов, ни рулеток. Правильно, и не увидишь. Первый этаж — это фасад, шамаханское посольство. А подвалы, где раньше книги хранились, — игровой клуб. И работает он только по ночам. Вчера было что-то вроде его открытия. Я буду, если не устрою его закрытие. Еле слышно пробормотал себе под нос царский сплетник. Что? Не понял Кощей. Да так ничего, мысли вслух. Да. Отлично, мы там провели время. Все удивлялись, что тебя не было. Карточку у шамаханы тебе через Гордона должны были передать. Я ее получил, только не вчера, а сегодня. И не через Гордона, а через Василису. Тогда понятно. Надеюсь, сегодня вечером придешь? Я лично непременно буду. Так и приятно нервы пощекотать, пока шарик катится по рулетке. Или мозги напрячь за карточным столом. Ты знаешь... Оказывается, покер — довольно премудрая игра, гораздо сложнее нашего дурачка. — Не может быть, — округлил глазки юноша. — Да точно тебе говорю. Ты приходи вечером, я тебя обучу. Первую партию играем просто так, а потом начнем на интерес. — Заметано. Во сколько начинается это мероприятие? Вчера началось с 10, но многие пришли к 9, за 3 часа до полуночи. Ну, для разминки сначала была выпивка, танцы. Все понятно, приду. Можешь, если сильно чем-то занят, будешь подходить к полуночи. Мелочь всякая к тому времени уже проиграется, а в полночь начнется настоящая игра. По крайней мере, вчера было именно так. К столику вернулся немецкий посол с чашечкой дымящегося кофе в руках. Кощей поднялся ему навстречу. — Ну, все, Вилли, мы с вами договорились. Часа через 2 мои мальчики подгонят телеги под товар и доставят вам деньги. Всю сумму целиком. Кощей кивком попрощался и, поигрывая тросточкой, неспешно удалился.